Глава 20. Проснувшись, я некоторое время пыталась понять, где нахожусь. Рассматривая необычайно высокий потолок для своей комнатушки, я никак не могла понять, что же не так. События вчерашнего дня нахлынули неожиданно. Резко сев в огромной постели Ордена, я почувствовала, как на животе, неприятно прилипая к коже, топорщилась ткань. Та самая тряпка с отваром, что он вчера оставил на мне. Отодвинув ее в сторону, я с интересом уставилась на совершенно гладкий живот. Что ж, медицина в Алмау была на уровне. Либо я все ближе подбиралась к своему совершеннолетию. Квисен никогда не считали какую-то конкретную дату рождения. Знали и помнили только год. А даты взросления отмечались сдвигами в организме. В момент, когда я не смогу ни спать, ни есть, и все мои мысли сомкнутся на одной конкретной цели, и я решу возлежать с мужчиной, я стану взрослой по меркам Квисен. У каждого это происходит в своем возрасте. Но процесс взросления сопровождают определенные моменты, и повышенная регенерация – один из них. «Эх!» — тяжело вздохнула я. Демоны в мире равнин много думали о девственности и приличиях. Им казалось, что, выбирая пару на всю жизнь, девушка должна быть чиста. Беспорядочные связи не поощрялись среди женщин. А вот мужчины почему-то грязнее от многообразия связей не становились. Такой подход вызывал недоумение. Все равно, что взять яйцо и сказать, что с одной стороны оно плоское, а с другой выпуклое. Бессмыслица какая-то. Исключениями были разве что медведи, которые считали брачные союзы, да и вообще отношения, чем-то вроде обязательной повинности. Квисен не думали о таких вещах в принципе, да и спали только с теми, с кем хотели. Остальных можно было просто прикусить, попробовать кровь и пустить в невероятное эротическое путешествие, высасывая энергию их фантазий о ночи с самой лучшей женщиной на свете. Но как бы там ни было, но эффект был один. Квисен сыта, мужчина истощен настолько, что готов в усиленном количестве заглатывать магию. Все настоящие плотские утехи были лишь тогда, когда сама Квисен хотела, либо же когда она считала, что ей пора завести дитя. Брачный цикл приходился на каждые 7 лет, как и лунные дни, что, несомненно, было удобно. Моя пижама была безвозвратно испорчена, а туника и вовсе держалась на честном слове и на паре сантиметров ткани на груди. Даже несмотря на то, что Орден тщательно промыл мои раны, я все равно ощущала всю грязь вчерашнего дня на коже. Странное опустошение и апатия к происходящему воцарились в душе. Возможно, мне было не по статусу использовать ванну господина, но как-то плевать я на это хотела. Потому просто решила сперва привести себя в надлежащий вид, а уже затем думать, что дальше. В покоях Ордена было множество дверей. Опытным путем выяснилось, что вели они в гостиную, кабинет, на личный балкон, который больше всего походил на отдельную комнату под открытым небом, в гардеробную и в ванную с личным небольшим бассейном. Решив, что сперва стоит одолжить у хозяина какую-нибудь тунику, я проследовала в гардеробную. Наверное, тут могло бы жить сразу несколько демонов. Таких размеров она была. От содержимого глаза разбегались. Брюки, костюмы, туники, теплая одежда, пальто, сюртуки, всевозможная обувь на любую погоду и моду, так как одежда была не только тех фасонов, что были приняты в Алмау. Но вот мое внимание привлекла отдельно висящая, на первый взгляд, ничем не примечательная голубая туника. Даже не знаю, почему взгляд зацепился. Быть может, потому, что точно такую же тунику надевал Ирдари на наш поход в город. Странно. Хотя, конечно, не мог же Ирдари быть единственным обладателем голубых туник в Алмау. Хотя орнамент по краю рукавов был точно такой же, как мне кажется. Уж не знаю, что за дурь пришла мне в голову в этот момент. Но я подошла к ней поближе и жадно принюхалась. Могла бы просто сказать. Голос, словно удар грома, в ясном небе раздался со спины, заставив замереть. Раз так хочется, то понюхать можешь меня воплоти. И столько неприкрытого сарказма в голосе, что разом провалиться захотелось. Воняет просто. Сморщив нос, повернулась я лицом к объекту моей страсти. «Могу простернуть. Я теперь умею». Как ни в чем не бывало, важно предложила я. «Значит, не зря ела хлеб эти 5 месяцев», — усмехнулся Орден, оттолкнувшись плечом от проема двери, о которой упирался до этого. «Это тебе». Бросил он мне непримечательную белоснежную тунику из мягкой ткани. «Одевай и выходи», после чего развернулся и вышел сам. Что ж, можно было выдохнуть и последовать его предложению. На самом деле я не знала, что теперь. Нет, план-то, конечно, был, но проблема в том, что между планом и его воплощением есть такая вещь, как реальность, в которой у меня коленки трясутся, стоит только представить, что я... И как это сделать? Не зажимать же его силой в самом-то деле. Нет, так не пойдет. Надо быть терпеливой, деликатной и нежной, чтобы не вспугнуть мое сокровище. Силой сжав кулаки и хищно прищурившись, кивнула собственным мыслям и решила переодеться. Легко сорвав и без того изодранную тунику, я скинула ее с плеч и тут же натянула предложенную. Решив не заставлять Ордена ждать, я вышла из гардеробной и проследовала в гостиную. В самом центре расположился диван и пара кресел цвета слоновой кости, в одном из которых сидел сейчас дракон. На первый взгляд он был совершенно спокоен. Его изящные длинные пальцы подпирали чуть склоненную голову, а сам мужчина, казалось, провалился в омут собственных мыслей. Войдя в комнату, я на миг задумалась, как теперь следует вести себя. Согласно науке, что я осваивала последние 5 месяцев, следовало бы согнуться в 3 погибели и подобострастно воззвать к его желаниям. Но как-то я была готова скорее вырвать ему волосы, чем изобразить нечто подобное. Теперь я совершенно точно знала, откуда во мне эта непримиримость с положением, в котором оказалась. Удивительно, что до сих пор я никого не убила, хотя бы даже на занятиях по лизоблюдству, то есть этикету, конечно же. Потому я просто подошла к дракону и встала рядом. Конечно, сесть я могла только с его дозволения, согласно моему статусу. Но и склониться, словно низшая перед мужчиной, так что нравился мне, я просто не знала, как заставить себя теперь это сделать. «Присядь», — избавив меня от подобной необходимости, сказал Орден. «Нам есть о чем поговорить». «Что ж, нам и впрямь было о чем поговорить». Магия Квисен разделяется на врожденную и приобретенную. Как учила нас Нэн, не всегда сущности, с которыми приходится взаимодействовать, слабее нас. И не всегда можно просто взять и применить воздействие. Высшие демоны могут это почувствовать и воспротивиться, потому у нас есть то, что у Квисен было принято называть искусством. Рождение магии из изначально немагической составляющей. Я выбрала когда-то музыку как предмет моего искусства, Но это вовсе не значило, что у меня было право игнорировать другие его виды. Танец. Движение, исполненное в такт. Обычно танцуют под музыку. Но для Квисен, чье искусство танец, музыка — лишь красивая упаковка для отвода глаз. Танец начинается с дыхания того, кто напротив. Ты находишь ритм биения жизни, и твои движения в танце выстраиваются в ритм того, кого ты выбрал для воздействия. Я чувствовала дыхание Ордена, и на каждом его вдохе ритм и вибрации моего собственного тела перестраивались под него, пока я не ощутила, что мои вибрации сливаются с его. И теперь просто поднять руку и убрать прядь волос за ухо, вдохнуть, повести плечом, поймать его взгляд, опустить ресницы и еще раз вдох, чуть хриплый выдох, провести языком по губам, свести кисти рук на коленях и чуть сжать пальцы. Каждое мое движение для него станет искушением, от которого не так просто отказаться. Взгляд мужчины напротив из расслабленного вдруг превратился в сосредоточенный. Да и поза вдруг изменилась. Орден как-то весь подобрался и тяжело сглотнул. Вдруг закрыл он глаза, разрывая контакт, массируя точку на переносице. «Кьярт! Все заново начинать! Ненавижу танцы!» «Я хотел сказать, что в школу ты больше не вернешься». Вдруг выпалил он, поднялся на ноги и подошел к широкому окну, повернувшись ко мне спиной. «Ну, серьезно, что ли?» Едва сдержавшись, чтобы не рыкнуть в голос, я разочарованно всплеснула руками. «Что это вообще? Мы тут вроде как к заигрываниям должны нестись полным ходом. А он?» «И что же со мной будет дальше?» — чуть хрипло спросила я, вкладывая ноту его вибрации в голос. Петь я любила больше, чем танцевать. Но практики не было давно, вдруг не получится. Но, судя по напряженной спине дракона, что-то да получилось. «Жено!» — тяжело сглотнув и прочистив горло, заговорил Орден. «Все тебе расскажет. У меня дела», — выпалил он, небрежно махнув ладонью, давая знак покинуть его покои. «Чего? Это так-то?» — мысленно орала я. «Это было мое полное поражение, как Квисен. Тотальный разгром. Как я могла так облажаться? Да, практики не было почти 5 лет, но все же, как же так?» Я покидала покои дракона, словно мешком пришибленная. «Хорошо, Орден Вариан, это война, вызов брошен», — мрачно подумала я, закрывая за собой дверь. «Не хочешь по-хорошему? Значит...» — прошипела я сквозь сжатые зубы. Осталось вспомнить, кто этот Жено, который должен мне был все объяснить. Интересно, как часто я смогу видеться с Орденом, если он оставит меня во дворце Вариан. Вряд ли у обычных слуг есть допуск к венценосному телу достаточно часто. Далеко не сразу я вспомнила, что Жено — это никто иной, как Эр-Кьер, глава всех слуг дворца. И то смогла вспомнить только потому, что он появился в широком коридоре. Стоило мне затворить за собой дверь. Как всегда безупречно причесан, невысокий мужчина в черно-серой одежде уверенно ступал в мою сторону. «Не ожидал, что ты так быстро вернешься», — усмехнулся он, не утруждая себя ни приветствиями, ни лишними расшаркиваниями. «Как самочувствие?» «Доброе утро, Эр-Кьер», — слегка поклонившись, сказала я. Возможно, моему поклону недоставало уважительности. Но на большее я была не согласна. Спасибо, со мной уже все хорошо. Господин сказал, что вы мне все объясните. Изогнув бровь, поинтересовалась я. «Правда?» — несколько неуверенно поинтересовался он. «Да, Эркьер», — кивнула я в ответ. «Странно, конечно», — пожал он плечами. «Ну, да ему, наверное, не до этого сейчас». Я едва сдержалась, чтобы не заметить, что так и есть, потому просто с интересом уставилась на мужчину. «Что ж», — кивнул он каким-то своим мыслям, — «твои покои готовы, хотя и было время всего несколько часов, но все это не тот срок, чтобы мои люди не справились». «Покои?» — переспросила я, начиная ощутимо волноваться. «Вряд ли покоями называют места проживания горничных или кухарок». «Именно», — кивнул он, — «ты должна была занять покой Тамин, но господин велел подобрать для тебя комнаты поближе к его покоям, чтобы...» «Неважно», — взмахнул он рукой, — «одним словом, он хотел бы, чтобы ты заняла покои, предназначенные для официальной наложницы». «Серьезно?» Не ожидая столь радостного известия, я с трудом могла побороть улыбку, что начинала расцветать на губах. «Наложница! Подумать только, это же отлично! Это же значит, что и искать его особо не придется. Да и охотничий сезон можно не открывать, когда добыча сама ползет в руки. Пусть и медленно. И трепыхается без дела, но ведь ползет же. Я так понимаю, мои новости для тебя не сказать, чтобы печальные. Понятливо хмыкнул Эркьер. Правда, кроме покоев первой наложницы, тебе больше ничего не достается. Почему-то господин не захотел проводить официальную церемонию. Хорошо, что у тебя есть метка его рода. Все же она гарантирует его покровительство. Что значило это замечание, я не очень хорошо понимала. Как по мне, так и отлично, что на меня не напяливают еще какой-то официальный статус. Еще неизвестно, хватит ли моих пробудившихся сил, чтобы снять метку. А если придется стаскивать еще какую-то петлю? Нет-нет, меня все устраивает. Я совершенно ясно понимала то, в каком положении оказалась. Совсем скоро мой голод станет опасным для окружающих и для меня самой. До такого состояния доходить было нельзя ни в коем случае. Также у меня была одна единственная возможность снять с себя метку. В момент, когда мои энергетические потоки раскроются, и я заберу силу Ордена, и он будет настолько истощен, что начнет поглощать магию извне, я буду объективно сильнее его. Это тот самый момент, когда я смогу скинуть энергетическую привязку на тот момент более слабого демона. Я не знала, насколько сильной Квисен могу стать. Не было никаких гарантий, что сильнее дракона. Потому у меня был один единственный момент, когда я не должна была подвести саму себя. То, что Орден выделил мне покои наложницы, говорило о его намерениях, как мне казалось. И все же странно, почему мой покровитель избегает меня. Разве с наложницами так себя ведут? Вообще ощущение такое, что это я его к себе в гарем пристроила, а не наоборот. Хорошо, пусть поломается для приличия, а мне не мешало бы придумать путь отхода из Алмау. И вот как раз с этим возникали проблемы. Учитывая то, как сложно было сюда попасть, я не имела ни малейшего понятия, как отсюда выбраться. Все эти плавающие по воздуху острова, портальная и пространственная магия, общая отрезанность города высших от мира превращала его в непреодолимую крепость. Стоило подумать об этом, как руки опускались. Я не представляла, как мне отсюда выбраться. Может быть, просто спросить его, что ему нужно в обмен на свободу для меня? Вдруг у всего есть цена, и Арден просто назовет мне свою? Подавив тяжелый вздох, я решила, что сбавлю обороты по соблазнению дракона и попробую поговорить, а то если так продолжится, он начнет меня избегать. Такое ощущение, что я старый извращенец в погоне за невинным драконом. Даже обидно как-то. «Люблю, когда ты навещаешь меня», — прошептала Эва, наслаждаясь легкими прикосновениями пальцев Кая к ее обнаженной спине. Он то слегка поглаживал ее кожу, то пропускал ее волнистые пепельные пряди волос сквозь пальцы. Такая редкая, почти болезненная иллюзия ласки. Говорят, тяжело любить того, кто не любит тебя. Эва точно знала, что куда страшнее запутаться в паутине противоречивых чувств и вовсе не знать, что и к кому ты чувствуешь на самом деле. Их запретная порочная связь, в которой они когда-то нашли утешение друг для друга, казалось, была гораздо крепче любых уз. Любовники и любовницы сменяли друг друга, иногда вставая между ними. У Эвы даже появился муж, и не абы кто, а сам император. Но все равно она всегда знала, что в какой-то момент почувствует эту тоску и голод по кому-то столь же отвратительному, как и она сама, чтобы вновь слиться с ним в этой омерзительной гармонии их страсти. «Ты же знаешь», — хмыкнул он, отстраняясь от нее и совершенно не стесняясь своей наготы. Поднявшись с постели, начал одеваться. «Иногда мне тебя не хватает», — хмыкнул он, позволяя сестре беззастенчиво рассматривать то, как он одевается. «Иногда», — изогнув бровь, хмыкнула она, — «реже, чем ты думаешь», — самодовольно усмехнувшись, фыркнул мужчина в тон ей. «Даже сам себе поражаюсь. Как у меня встает на что-то столь омерзительное, как ты, моя дорогая сестрица!» Он улыбался уголками губ, и столько похотливого наслаждения сулил его холодный насмешливый взгляд, что Эва почувствовала, как едва удовлетворенное желание разгорается в ней вновь. Но она знала, стоит ей показать свою зависимость от брата, то, что она хочет его, и он очень долго не прикоснется к ней вновь. Как-то она неосторожно показала себя нежной, зависимой, жаждущей его любви, и это едва не разрушило то, что было между ними. Кайя всегда решал сам, когда и где захочет взять ее, как и уходил, оставляя ее униженной и в то же время совершенно счастливой. Это были больные отношения, как, в принципе, и вся их семья. «Твой сын прислал мне подарок», — вдруг заговорил Кайя. А Эва далеко не сразу сообразила, о каком сыне речь. Вместо этого она, холодно смерив брата взглядом, откинула простынь и поднялась с постели, совершенно не стесняясь уже довольно заметного живота. Был ли Кайя отцом ее дочери или все же император, она и сама не взялась бы судить, потому как последний раз брат навещал ее подобным образом аккурат в то время, когда предполагалось и зачатие. В любом случае она ждала дочь, а стало быть, и переживать, кто отец ребенка, не было никакого смысла. «Который из них?» — усмехнулась она, последовав купальне. Если Кайя был сильным магом и мог убрать с себя ее запах заклинанием, то у нее таких умений не было. Все же образование драконец отличалось разительно от образования драконов. «Младший», — бросил Кайя и замолчал. Эва ненавидела, когда он так делал. Она что, его собака, чтобы выпрашивать информацию, ласку, слово? Но она никогда не могла гордо вскинуть подбородок и отвернуться от него. «Что он подарил тебе?» Опустившись в бассейн, спросила она. «Твою игрушку». «Мою?» — нахмурилась девушка, далеко не сразу поняв, о ком говорит ее брат. «Тамин, кажется». Решив ей помочь вспомнить, подсказал брат. И Эва наконец-то вспомнила демоницу, что ублажала Ордена последние годы. Когда-то она подарила ей артефакт, который мог глушить ее мысли и желания. Сама Эва, как и многие другие высшие демоны, имела разрешение на установку ментального щита. Все же каждый из них имел право на приватность. И пока ты не заподозрен в чем-то незаконном, теоретически никто не имел права взломать их щит. Хотя все прекрасно знали, стоит таким драконам, как Орден Вариан или его отцу, захотеть вскрыть их щиты, и разрешение им не потребуется. Подарок, который она сделала, был просто насмешкой в сторону ненавистного дракона. В принципе, все подарки, что она делала в дальнейшем, помогал выбирать брат, чтобы потрепать Ордену нервы в конечном итоге. Почему он это сделал? Он о чем-то догадался? Вдруг насторожилась она. Вопреки всему, Эва чувствовала странный собственнический инстинкт по отношению к трем мужчинам — император, Орден и брат. Ей давно наскучил император, прежде всего потому, что когда он смотрел на нее, то у девушки было такое ощущение, что она размером с муху, и он, пришпилив ее к кусочку бумаги, разглядывает ее внутренности на свет. Отец Ордена не восхищался ею, не сходил с ума от желания. Он казался удивительно безразличным ко всему, что было связано с ней. Разве могла бы она вот таким образом уединиться с братом и не быть раскрытой, если бы ему не было бы все равно? И все же он был ее собственностью. Она его императрица, и он принадлежит ей. Орден, в противоположность отцу, был самым обжигающим ее любовником. Никто и никогда не дарил ей такого ощущения во время близости, что она совершенно особенная для него. Тем более бесило ее, что с момента их расставания он стал точной копией своего отца по отношению к ней, с той лишь разницей, что он больше даже не пытался прикоснуться к ней. Это неимоверно злило ее, как бесили и женщины, что появлялись у него время от времени. Последнее, на удивление, не раздражало только потому, что была довольно туповата и верила, что стала принцессой в резиденции Вариан. Это было действительно смешно. Кая же, это была болезнь, которую она была не в силах побороть или преодолеть. «Откуда мне знать, если ты ни за чем не следишь?» нагло изогнув бровь, спросил братец. «Хотя птичка на хвосте принесла, что в его крыле обосновалась новая пташка. А ты, как всегда, все проспала», — засмеялся он. Эва хищно прищурилась, размышляя о том, что вообще происходит, не замечая того, каким вдруг жестким и насмешливым стал взгляд ее брата. Он привычно покрутил кольцо с черным родовым камнем на своем указательном пальце и холодно улыбнулся. Иногда Кая правда задумывался, что с ним не так, но потом вдруг понимал, что как раз с ним все как надо. У него просто есть смелость смотреть своим порокам в глаза и признавать те желания, что могли бы таиться в самых темных уголках души. «Проверьте каждого». Указав на список, полученный от Дарей вчера вечером, он дал распоряжение Садену. Несколько замялся мужчина. «Даже вашего брата?» «Каждого», — коротко сказал Орден, открывая папку с отчетом по расследованию, которую принес с собой Саден. Его взгляд скользил по сухим строкам отчетов, где подробно разбиралась составляющая яда, его алхимическая основа, свойства и возможности. Как ни крути, это была очень опасная разработка, особенно если сделать ее, возможно, применимой к высшим. Перевернув страницу и вчитавшись в отчет по расследованию, который содержал подробный отчет о взаимодействиях всех трех отравленных. «Полярные волки?» — нахмурился Арден, с интересом рассматривая выводы, к которым пришли его сотрудники. «Да, мы точно знаем, кто и где их отравил», — сказал Саден, внутренне радуясь, что у него сегодня лишь хорошие новости. «Подозреваемые были задержаны и будут доставлены в Алмау, как вы и приказали, уже сегодня вечером для допроса». «Отлично», — кивнул Арден. «Как вы на них вышли?» — спросил он, примерно понимая, что, скорее всего, его людям пришлось непросто. «Следов они не оставили. Пришлось работать с воспоминанием посетителей трактира. Поэтому так долго». Надо было признать, что все его подчиненные проделали огромную работу. Осталось лишь поставить точку в расследовании и узнать, кто за всем этим стоял. «Вечером буду в ведомстве», — сказал он, вставая из-за стола и подходя к совершенно ровной, на первый взгляд, стене. Но стоило дракону поднять руку и провести над ней, как стена истончилась и стала практически прозрачной, обнажая стеллажи, заставленные папками. На одной из полок он поставил и доставленный Саденом отчет. «Тебе стоит отдохнуть с дороги». Закончив со служебными делами, Арден перешел уже на дружеский тон. «Можешь сделать это во дворце, чтобы не тратить время». «Хорошо», — кивнул Саден и впрямь чувствую себя очень уставшим. Давно у них не было столь сложного дела. Порой казалось, что вся эта история с отравлением — всего лишь выдумка. Настолько филигранно отравители подошли к своему делу. Если бы дракон точно не знал, что у полярных волков нет предрасположенности к ментальной магии, он бы ни за что не поверил, что подобное можно провернуть на одних амулетах. Тут было все — отвод глаз, изменения и подмена воспоминаний, иллюзии и даже блоки на воспоминаниях. Казалось, что волкам кто-то просто выдал россыпь амулетов, и они швыряли заклинаниями, как им только в голову приходило. Снимая все это с посетителей таверны, где, как они полагали, был отравлен Риман и его товарищи, Саден думал, что попал в персональную преисподнюю, где промучается вечность. Мало того, что им нужно было распутать все эти блоки, так перед этим вычислить каждого посетителя того злосчастного дня. Одним словом, работа была проделана невероятная по своей сложности. Сегодня Арден сам займется допросом подозреваемых, а уж после будет ясно, куда двигаться дальше. Опустившись на свое кресло, он ничего не выражающим взглядом проводил Садена и устало прикрыл глаза. Дел всегда было много, но именно сейчас меньше всего хотелось заниматься ими. А куда интереснее было посмотреть, как разместилась Фэй, чем она занимается, посмотреть на нее, услышать ее голос. Но вместо этого он открыл папку, что оставил его личный секретарь, и уставился на отчет о текущих делах дворца. Кое-что в этой рутине не могло не порадовать его. Таден возвращался. В честь возвращения наследника будет организован прием для всех правящих домов. Арден улыбнулся уголками губ, и впервые на дне его глаз зажегся теплый огонек. «Наконец-то!» — прошептал он. Как бы ни складывалось в перипетиях дворца, но по брату он действительно скучал. Они не виделись почти 3 года. Последний раз встречались кратко еще на равнине, и Таден предупреждал, что готовится к уплотнению ядра и будет уединяться для медитативных практик. Старший брат всегда интересовался самосовершенствованием куда больше, чем окружающими. Порой его отстраненность можно было принять за холодность. Но Арден знал, что брат действительно немного не от мира сего. Он был очень увлечен магией и исследованиями, связанными с совершенствованием энергопотоков, что порой совершенно не осознавал, кто друг, а кто враг. Потому уже очень давно Таден старался относиться ко всем одинаково холодно и держать окружающих на расстоянии. Он не интересовался интригами дворца, политическим раскладом сил и внутренними проблемами подвластных земель. И это было действительно плохо для будущего правителя. Единственный демон, которого он подпускал к себе достаточно близко, это Арден. В принципе, третий принц считал так же, только маски взаимодействия с окружающими носил искуснее. Арден боялся представить, какой из Тадена выйдет император, как и боялся того, что он так и не захочет поменять вектор своих интересов. Пока этого не произойдет, ему придется стоять за братом, закрывая его от любых угроз их мира. Раньше у них был Ирман, а теперь остался лишь он один. Уже вечером он открыл портал прямо из своей спальни, чтобы в следующий миг оказаться в чертогах теневого ведомства Алмао, как называлась тайная канцелярия в их стране. «Рад приветствовать вас, третий принц!» Склонившись в уважительном поклоне перед Арденом, стоял уже давно не молодой хрустальный дракон. Как называли представителей рода Самош из-за цвета чешуи внутреннего зверя. Шамеру Самош, глава своего рода, как и ведомство тайной канцелярии Алмао, уже на протяжении не одного десятилетия представлял на вид высокого, довольно хрупкого телосложения мужчину с удивительными прозрачно-серебристыми глазами и цвета первого снега длинными волосами, убранными в строгую косу. Единственное, что выдавало в нем далеко не простого дракона, это цепкий, словно проникающий под кожу взгляд. Шамеру давно занимал свой пост, и хрупким он выглядел лишь внешне. Это был дракон несгибаемой воли и целеустремленности. Арден уважал мужчину, стоявшего перед ним, за хваткость, преданность делу и гибкость ума. «Доброго вечера, Шамеру. Полагаю, ты в курсе, почему я тут?» Это был не вопрос, а лишь намек на то, что Арден не настроен тратить время на праздную болтовню. «Разумеется». Указывая рукой в нужном направлении, Шамеру тут же последовал за Арденом, шагая немного позади него. «Мне потребуется несколько кристаллов для записи», — заговорил Арден. «Все содержимое их памяти должно быть скопировано и передано в дальнейшую разработку. А также я заберу с собой копии для императора». «Вы думаете, что нам удастся раскопать в их головах что-то важное?» «Во всяком случае, я собираюсь сделать все, что возможно для этого». Шамеру лишь скупо кивнул. Он знал, что это значит. Скорее всего, их пленники не переживут эту ночь просто потому, что какие бы блоки ни стояли на защите их разума, третий принц не остановится, пока не снесет их. «Прошу», — вновь скупо указав на дверь, ведущую в допросную, сказал мужчина, «мы уже все подготовили к вашему приходу». На самом деле Арден ненавидел участие в подобного рода вещах. Сколько уже лет он вхож в это место, а до сих пор вид допросной вызывает у него не самые приятные ощущения. Как менталисту ему было физически неприятно заниматься подобными вещами. Как третьему принцу это было его долгом. Сейчас эта камера без окон, укрытая поглощающим звук материалом, содержала в себе три высоких кресла, на которых уже было усажено трое мощных мужчин. Принадлежность к полярным волкам легко угадывалась по желтым звериным глазам и белоснежным волосам. Звериные черты во внешности проявились острее из-за испытываемого страха. Но вот обратиться зверем ни один из них сейчас не мог из-за амаритового ошейника на шеях. Тело каждого из них было намертво сковано ремнями, а в рот вставлен жесткий кляп. Если блок будет очень сложным, кляп может помочь не прикусить язык. Во взглядах мужчин угадывался неподдельный ужас. Дракон старался не заглядывать в их глаза, не считывать эмоции. Это было непрофессионально пытаться ощутить эмоциональный фон подследственных. Просто потому, что, как любой менталист, он мог начать сочувствовать им. А это уже путь к ошибкам. Арден молча подошел к одному из них, позволив Шамеру самолично помогать ему с записью допроса и быть на сегодня его проводником. Потому Арден занял место на высоком табурете у головы одного из подозреваемых. А Шамеру рядом с ним, взяв в ладонь, на первый взгляд, самый обыкновенный прозрачный кристалл, другую он протянул Ардену. Каждый из них знал, что нужно делать. В лишних разговорах смысла не было. Потому Арден положил свободную ладонь на висок лежащего перед ним волка и полностью погрузился в его память. Если он найдет что-то важное, он передаст эти образы Шамеру, а тот уже в свою очередь обеспечит запись на кристалл. Хорошо, что его люди уже установили временной интервал отравления, потому он знал, где совершить первый нырок. Как и оказалось, на памяти волка стоял щит. Причем щит непростой. Такой могли позволить себе лишь высшие. Интересно, ему поставил его хозяин, стараясь уберечь знания в головах подручных, или он сам решил прикупить полезную вещь? Если первое, то его хозяин не так-то и умен. Если второе, то это кажется более логичным. Повесить на разум обычного демона щит высших все равно, как взмахнуть сигнальной тряпкой для кого-то вроде Ардена. Щиты были непроницаемы, пока их не трогать. Но стоило поддеть в нужном месте, и отколупывались, словно скорлупа крупного ореха. Легко, правда, довольно болезненно. Собственно, стоило Ардену вскрыть щит, как волк протяжно застонал. Как он и думал, щит был идеей волка. Дальше было двигаться легко с одной стороны, а с другой не так-то и просто. Были участки в памяти волка, покрытые словно сизой дымкой. И Арден прекрасно знал, что, скорее всего, это воспоминания о встречах с хозяином, либо же особо важные происшествия, которые нуждались в сокрытии. Мало кто мог так сходу определить, что эти забытые воспоминания укрыты, а не просто забыты естественным путем. Он начал с легкого просмотра всей цепочки воспоминаний, расставляя маячки на тех местах, которые казались покрыты туманом. У этого мужчины таковых оказалось 3 фрагмента. Не делая поспешных выводов, Арден сосредоточился на самом раннем из них. Кажется, прошла вечность, прежде чем Арден поднялся на негнущихся ногах и посмотрел на последнего из 3 волков. Мужчина тяжело дышал, на губах пузырилась пена. Последний блок спровоцировал припадок. «Шамеру!» — обратился он к дракону, что выглядел сейчас особенно бледным. «Сохрани их до моего дальнейшего распоряжения», — коротко бросил Арден, решив сперва поговорить с отцом, а уже после решать вопрос об устранении этих мужчин. Он прекрасно понимал, что это дело никогда не будет предано огласке. Не будет ни суда, ни открытого расследования. Все причастные просто исчезнут. Кто помельче — тихо, кто покрупнее — в результате трагической случайности. Несмотря на то, что блоки вскрыть удалось, Но понять, с кем именно встречались волки, так и не удалось. Хозяин был умен и не гнушался физической и магической маскировки. В день, когда волки были представлены хозяину, считывался совсем плохо. У двоих был полностью изъят, а вот у третьего остались фрагменты воспоминания. Было кое-что, за что зацепился взгляд Ордена в этот самый смазанный день. Этот волк привел вместе с собой девушку. Высокая, стройная, с блестящими зелеными глазами и длинными белоснежными волосами. Если бы вчера он не видел образ этой девушки в воспоминаниях тигрицы, то, возможно, и не ухватился бы за эту зацепку. Правда, в тех воспоминаниях она была истощена, измучена, и ее лицо украшали страшные шрамы. Но это определенно была она, Таймарис. Так звали ее в школе мадам Шир. В воспоминаниях волка она звалась Шали, что означало «сестренка» на одном из наречий Севера. Потянув за ниточку воспоминания об этой девушке, Орден понял, что она и впрямь была сестрой волка. Он даже любил ее, когда думал, что она станет гордостью семьи и войдет в семью Альфы. А вот когда узнал, что девочка пустоцвет и никогда не сможет родить наследников для Альфы, был разочарован. Его такая красивая, сильная сестра вдруг оказалась дефектной особью. Он уже не мог смотреть на нее, как прежде, брезговал. Так почему бы не сделать подарок могущественному покровителю? Собственно, именно так он и поступил. В их мире слишком многое было завязано на силе. Но даже так Орден не мог признать предательство семьи. В его глазах это было непростительным преступлением. Наверное, потому он и не стал сдерживаться, ломая блоки этого волка. Он больше не был деликатен, чем и вызвал припадок. Зато удалось узнать несколько интересных фактов. Во-первых, этот волк единственный, кто был в месте, где был сгенерирован яд. Судя по воспоминаниям мужчины, там велась разработка чего-то, что по домыслам волка сможет перевернуть их мир. Его хозяин грезил этим, чем иногда делился с ним при встречах. Собственно, за время службы им было поручено всего три дела. Первое задание было получено около 15 лет назад. Побывать в степях и встретиться с ханом Нагов, организовать встречу для императорского посланника. Детали встречи и многие моменты, которые могли бы дать больше конкретных фактов, были хорошо затерты и по прошествии стольких лет уже не подлежали восстановлению. В дальнейшем были еще мелкие поручения, одним из которых было отслеживать слухи вокруг Тавира и Квисен-Е. Вот тут-то и привлек к себе внимание Риман, который настойчиво продолжал собирать сведения о пожаре и нападении на город. Интересовался выжившими и тем, что именно произошло. Он даже писал официальный запрос королю Эшера, с просьбой провести тщательное расследование нападения на город. Хозяин тогда просто сказал, что было бы неплохо опробовать яд, раз медведь так торопится на тот свет. Судьба Римана из рода Шада была предрешена. После отравления прошло уже 5 месяцев, но хозяин пока даже не пытался связаться с ними. Должно быть, пока заданий для них не было. По тем координатам, что обнаружены в его памяти, направить группу сегодня же. Коротко бросил он Шамеру. Завтра мне нужен отчет о проведенной операции. Мужчина коротко кивнул и без лишних слов удалился, поспешив выполнять распоряжение. Как бы там ни было, но Орден был больше не намерен терять ни минуты дольше. Его прямой портал привел его аккурат в школу мадам Шир. следовало тянуть ту ниточку, что у них все еще была. «Дорогой, я могу подумать, что что-то значу для тебя», — промурлыкала мадам Шир, распахнув дверь своих апартаментов, что находилась на верхнем этаже центрального административного корпуса школы. Сейчас женщина была облачена лишь в невесомую ажурную ночную рубашку, чье кружево почти сливалось с молочно-белой кожей женщины, делая ее образ одновременно невинным и эротичным. Густые черные волосы тяжелыми волнами спускались по плечам до самого пояса. Если не знать, что она специально не ждала Ордена в 3 часа ночи, то сложно представить, что можно так красиво спать. «Просто на будущее. Обычно я сплю голая». Чуть улыбнулась она, повернулась спиной к Ордену и, слегка покачивая бедрами, мягкой походкой прошла внутрь своего жилища. «Учту», — буркнул он, — «хотя сейчас мне нужна одна из твоих учениц». «Ты уже забрал одну. Тебе мало?» Изогнув бровь, поинтересовалась Дарин, повернувшись к Ордену и смерив его несколько плотоядным взглядом. «Таймарис, та девочка, что была изуродована». Орден не успел договорить, как взгляд Дарин стремительно заволокла молочная дымка, а когти на руках удлинились. «Иногда мне жаль, что мне нельзя пробовать кровь высших». Сквозь острые тонкие зубы прошипела она. «Жаль, что для сильф это уже не нектар, а яд. Я бы с удовольствием вскрыла его». «Кого его? Кто это сделал с ней?» — нахмурился Орден. «Ее хозяин, конечно», — пожала она плечами. «Знаешь, дорогой, я счастлива от одной мысли о том, что мой род теперь защищает меня, и я достаточно взрослая, чтобы суметь обратиться за помощью. И я в ужасе от мысли, что есть те, кому не на кого положиться в этом мире». «Кто он?» — спросил Орден, предвкушая ответ как нечто долгожданное. Мадам Шир всегда задевали истории женщин, которые были в той или иной степени обижены мужчинами. Сказывался неудачный опыт замужества, где мужчина оказался сильнее и избивал юную невинную сильфу, пока та не теряла сознание. Он запугал Дарин до такой степени, что она считала себя виноватой в происходящем, стыдилась жаловаться родным, старалась скрыть любое свидетельство жестокого с ней обращения. Переломный момент наступил тогда, когда мадам Шир потеряла ребенка после очередных побоев. Собственно, именно в тот день очнулась ото сна та Дарин, который узнал уже сам Орден. Придумать смерть для высшего демона юной девочке на грани невозможно. А вот мадам Шир справилась. Как же избавиться от взрослого мужчины, который практически уничтожил тебя морально, сломал и унизил всеми возможными способами? Дарин потребовалось несколько лет, чтобы низвергнуть мужа. Она отняла у него все — деньги, здоровье, магию, травила его собственной кровью, подмешивая ее во все, что возможно, начиная от столь любимой им янтарной эрке и заканчивая утренним чаем, чем делала его все более и более ослабленным. Как и любой сильф, Аарон Шир не мог воспринимать кровь высших демонов. Вот только если принимать ее по чуть-чуть, то эффект отравления будет не слишком ярким. Просто слабость, головные боли, расстройство пищеварения. Чуть позже она нашла тех, кому можно было бы сливать идеи по развитию дел Аарона так, чтобы раз за разом конкуренты оказывались на шаг впереди. Все это время муж продолжал вымещать свою злость на той, что была рядом, в то время как супруга нашла эфирные травы Тофэм, для того, чтобы постепенно сделать мужа еще и зависимым от наркотиков. Спустя 4 года любимый супруг превратился в обнищавшего, зависимого морально угнетенного демона, от которого отвернулась даже родня. Когда Аарона нашли повешенным на годовщину свадьбы супругов, никто не удивился, что это произошло. Никто, кроме Ордена, который проходил практику, работая вследствии на тот момент. Орден мог бы решить судьбу Дарин совсем по-другому, но вместо этого предпочел сохранить для себя такого вдумчивого и терпеливого сотрудника. Дарин улыбнулась, обнажая свой жутковатый оскал, и прошипела, не скрывая своего омерзения: «Кая Корт!»